Созина внимательно с ласковой улыбкой смотрел на Горицвита. «Вы спрашивает, значит, придумал что-то. Вот колхозное село. Реже говоришь, вот это уже лучше. Придется завтра подрывникам запастись реднами и халатами для маскировки». Тур так и подскочил. «Идея, Дмитро Тимофеевич!» «Какая там идея?» Дмитро недовольно махнул рукой. «Прозевали уже не один фридсятник. Пойдем к подрывникам. Расскажем, как надо действовать. Главное, чтобы какой-нибудь горячий парень не вздумал ради храбрости высунуть голову, когда бронепоезд пойдет. Ты, Михайло, найди слова подушевнее, так, чтобы и не митинговать, и чтобы дух у всех поднялся. А Тур сегодня пусть отдохнет». «Ни в коем случае», — заявил комиссар, вставая. На операцию двинулись следующей ночью. Холодная с просветами темень секла лица жгучей крупой. Тоскливо свистел северный ветер. По одежде шуршали белые снежинки. Сухо позванивали промерзшие ветви деревьев, усыпая землю мелкими сосульками. Дед Хмара ворчал, топоча тяжелыми сапогами. «Я как цыган, две зимы за одно лето отдам. А я, дедушка, на вашем месте сидел бы в землянке и не тащился бы в такую даль», — ответил Алексис Люсарь, приплясывая и переваливаясь сбоку на бок. «Вот это верно», — поддержал желудь. «Сидели бы у огонька, да мастерили что-нибудь. А я бы таким мудрецом, как ты, бочку заткнул. Вот была бы затычка, и на людей бы водкою не дышал», — добродушно возразил Хмара. «Ты бы лучше не пускал Соломею». «За что же такая немилость? Чем я вам не угодила?» — деланно обиженным тоном проговорила девушка. У станции прогудел паровоз, и на севере словно вспыхнуло зарево пожара. Вот оно, прорывая мглу, стало приближаться к рощице. Мутное сияние прожекторов заколыхалось зыбким шатром, и, вырастая с каждой секундой, наплывало все стремительнее. Из темноты двумя расплавленными стрелами четко обозначились рельсы, настойчивый перестук уже будил эхо. Вскоре в лесу заплясали, закружились переплетенные тени. Партизаны попадали в снег. Несколько пулеметных очередей ударило по роще, и пули, просвистев, застучали, как дятлы, по стволам деревьев. Когда бронепоезд промчался, Кирилл Дуденко вскочил и, стоя возле авиабомбы, погрозил ему кулаком. Потом обратился к Горицвиту. «Товарищ командир, пустите меня. Я ему проголосую авиабомбы». «Постой, не горячись». Дмитро зорко вглядывался во тьму. Он первый увидел, как с юга блеснул синим лезвием другой прожектор. Потом оба сияния на миг слились в одно, разъединились гигантской восьмеркой, и снова по рельсам пошел ритмический перестук. Жаль, но за двумя зайцами гнаться нечего. Сейчас необходимо отрезать один бронепоезд от другого и приступить к делу, тихо сказал Тур Дмитру. «Ты точно в мыслях у меня побывал. Пантелей, а ну сбегай со своим поросенком на разъезд», — приказал командир желудю. Горицвит полюбил этого парня за непревзойденную смелость и за веселый характер, чем-то напоминавший Варивона Очерета. У Пантелея и недостаток был тот же, он был не дурак выпить. «Есть сбегать на разъезд», — с готовностью ответил боец, вытягиваясь перед командиром. «Там что, шум поднять надо?» «Экий ты недогадливый. Бери Дуденко с Люсаря». «Бегу, бегу. Это я так переспросил. А догадался сразу. Вы еще меня не знаете». И, взвалив на плечи мешок с 50-килограммовой бомбой, он бегом двинулся на север. За ним с автоматами наперевес побежали Слюсарь и Дуденко. Когда бронепоезд стал приближаться, они бросились на землю и накрылись белыми ретнами. Потом вскочили и во весь дух помчались к полотну. Саперная лопатка, звякнув, ударилась о промерзший песок. Он закурился, разлетаясь во все стороны. С Пантелия струйками лился пот. Приблизительно в 4 километрах от разъезда партизаны, руководимые Туром, закопали под рельсы 3 авиабомбы, приладили желобки, а сами отошли в лесок. Вскоре на севере вспыхнули лучи прожекторов. Возле разъезда прогремел взрыв, и почти сразу после этого с юга вновь показалось зыбкое сияние. Бронепоезд мчался прямо на мины. Уже были видны его приземистые массивные очертания. Спереди и позади паровоза катились бронированные вагоны, пустые платформы. Вот состав, поливая окрестность свинцом, влетает на минное поле. Дебелый Иванец, чувствуя, как гудит в висках от прилива крови, дернул за шнур и скорчился в окопчике. Весь бронепоезд осветило величественное зубчатое сияние. От взрыва земля задрожала, точно кто тряс ее за плечи. Заскрежетало, зазвенело железо. И в небо ринулись из трубы миллионы искр. Паровоз разнесло на куски, а вагоны и платформы разъехались в противоположные стороны. У вагона, прицепленного спереди, воздушной волной вырвало бронированную стенку. Все ехавшие там гитлеровцы были убиты. С платформы снесло все, что на ней находилось. После короткого боя с фашистами на задних платформах партизаны, переступая через трупы, стали освещать электрическими фонариками вагоны. Соломея радостно воскликнула: «Пушки стоят!» и бросилась к обломкам паровоза, где был Тур. В самом деле, у бойниц стояли 2 47-миллиметровых немецких орудия на резиновом ходу. Глаза подбежавшего комиссара заблестели. «Ого! Будет и у нас партизанская артиллерия! А ну, ребята, тащите этих девочек на белый свет!» Он с волнением открыл замок пушки. «Тебя, Соломея, расцеловать мало за такое сообщение!» В глазах его мелькнул затаенный вопрос, и Соломея краснея отвернулась. Она не впервые ловила на себе этот вопросительный взгляд, и он согревал и пугал ее, как глубокая река, в которую и тянет, и боязно бросится. Было очень жаль Михаила Созинова, тоже следившего за каждым ее шагом, но теперь в воображении своем она видела себя только рядом с Туром. Соломея гнала от себя эти глупые мысли, но они возвращались вновь. «Преступление в такое время думать об этом», — упрекала она себя за легкомыслие и старалась по нескольку дней не смотреть ни на Тура, которого встречала с радостью, ни на Созинова, перед которым чувствовала себя в чем-то виноватой. Партизаны быстро и ловко погрузили пушки на подводы. Насовали под сено, в мешки и даже себе за пояс как можно больше снарядов и поспешно подались в лагерь. Вдали уже светились прожекторы другого бронепоезда, и хотя он сам был не страшен, рельсы на разъезде исковерканы, но фашисты могли чего доброго бросить на подрывников пеший десант. За колесами партизанских вазов в колеях проглядывала узкими полосками земля. Сухо шуршал по сторонам дороги густой колючий чертополох. Невыполотый заботливыми человеческими руками, он теперь буйно разросся, покрывая лишаями осиротелые поля. На его маленьких колючих засеках мягко светились голубоватые зерна инея. Колеса тоскливо курлыкали, как журавли, но на душе у Соломии было легко и светло. Подумать только, она наравне со всеми принимала участие в диверсии. Пусть ничего особенного не сделано, но как отрадно сознавать, что она умеет не только печь хлеб для партизан, не только стирать и чинить.